Стричу попал с пустыми ведрами, а тама у рельсов то самих кошка черная дорогу поперек перебежала, хвостом эдак нехорошо поводила. И погода ненастная стояла сегодня. Дождик без перерыву лил. Не жди добра от эдаких то примет. И хвораю, шо я. Голова раскалывается, чего это? Еле до станции дошла. Спасибо, Настасье, соседушке нашей. Она подсобляла вещи нести. Сынок. Настасья шлет тебе привет и поклоны. Ненароком я узнала, она детенка ждет. А плачет Настасья, плачет. Спросила я, от кого, мол, не сказала. Шибко мне ее жалко. Степка молоденькая она, несмышленая. Куды одна с ребенком-то пойдет? Анна Анисимовна вышла из почты бледная, потная, пошатываясь от тяжести чемодана и плетенки с огурцами. Направилась к станционному залу, решив там передохнуть малость, но не дошла. Повернула в другую сторону, на тропинку, петляющую вдоль железнодорожного полотна. Дурёх-то я, дурёх-то! Забыла сказать Настасье, чтоб ремнем живот не засупонивала. Детёнку будет нечем дышать. Анна Анисимовна заторопилась по тропинке в Марьяновку, словно от того ремня зависела теперь жизнь всех троих. Ее собственная, Настина и маленького человека, которому знать закачаться следующей весной в люльки под потолком бабушкиной избы. Вы слушали радиоспектакль «Билет на проходящий», автор Ильдус Закиров. Роли исполняли Анна Анисимовна, артистка Шерстневская, Степан, ее сын, артист Епифанов, Настя, заведующая школой, артистка Нелина, Михалина, артистка Михайлова, Никодим, артист Гладков, цыганка, артистка Шилова, ведущий, артист Надеждин. Режиссер радиоспектакля Валентина Дончукова, звукорежиссер Владимир Рудин, операторы Лариса Манокина и Сергей Кудымов, редактор Геннадий Дрюпин.